Глава 18. Крысюк, напротив, охотно оседлает любую доступную крысиху, почти не тратя времени на ухаживание. Там же. Рыска с утра была сама не своя. Все роняла, на все натыкалась и попеременно донимала Жара и Алька. А какой мне вначале рассказать? Про медведя или про трех птицов? А сколько их вообще надо? А страшные можно рассказывать или только веселые? «Не волнуйся», — успокаивал ее друг, — «у тебя все сказки хороши. Какая на душу ляжет, то и расскажешь». Саврянин молча закатывал глаза. Сегодня на Рыску это не действовало, ей предстояло испытание похлеще. В конце концов, цинично огрызнувшись, «ты лучше подумай, что тебе надеть, чтобы выглядело прилично и не маркая». «А не маркая почему?» — удивилась девушка. «Гнилая картошка лучше отстирывается». Рыска дрогнула, но послушно полезла перебирать свое добро. Его оказалось не так-то много. Дорожная рубашка и штаны, простенькое домашнее платьице на смену тому, что на ней сейчас, полотняное безо всякой вышивки. И в самом низу ларя свадебное платье, бережно очищенное от грязи. Девушка к нему даже пояс на дощечках соткала, обережный, из белых, красных и черных ниток. Рыска случайно кинула взгляд на Алька, увидела выражение его лица и поспешила спрятать платье на место. Хотя что он в рентарских обычаях понимает? И вообще, она же не за него замуж выходить будет. А жениху оно наверняка понравится. Вон Жар и то одобрил, хоть он и горожанин. «Может, штаны и рубашку?» — рискнула предположить она. Саврянин скривился. «Только не эти». «Почему?» «Тусклые, а министрель должен с порога взгляд притягивать». «Ты же только что говорил, что одежда не маркая быть должна», — запуталась девушка. «Не маркая и ярким может быть, пестрым, вон как юбки у цыганок». «Но у меня ничего такого нет», — растерянно протянула Рыска. Она частенько заглядывалась на броские, крикливые наряды некоторых горожанок, представляя, как такие платья смотрелись бы на ней. Однако полагала, для них следует быть либо более знатной, либо менее приличной. «Так пойди купи». Девушка вначале опешила от такого простого решения, а потом обрадовалась, как ребенок. «А можно?» «Ох!» Альк выдал свой коронный уничижительный вздох, но опять-таки впустую. Окрыленная Рыска запорхала по дому, как залетевшая в окно ласточка. «Надо быстренько-быстренько тут разгрести и бежать на рынок, пока все получше и подешевле не разобрали. До вечера-то всего 15 лучин осталось». Упал ухват. Ларь сомкнул челюсти на крае абы как заброшенного в него платья, а натягивать башмаки девушка уселась прямо посреди кухни. Мужчины едва успевали шарахаться с Рыскиного пути. «Хозяйских коз напоите и подоите!» — крикнула девушка уже с порога. «А то я не успела!» И умчалась, не дожидаясь ответа. Жар с Альком мрачно переглянулись. «Ты умеешь доить коз?» — с большим сомнением спросил саврянин. Жар неопределенно пожал плечами. «Коров когда-то пробовал». «Пробовал или доил?» «Доить пробовал. Достал уже со своими шуточками». «Ладно, тогда я напою, а ты подоишь». «Почему это?» «Потому что у тебя хоть какой опыт имеется». «А что мешает тебе им тоже обзавестись?» «Я доить не буду», — отрезал Альк. «Скажи спасибо, что хоть воды принесу». «Рыска же нас обоих попросила». «Но ты согласился, а я нет». Жар понял, что лучше заткнуться, а то действительно и к колодцу самому идти придется. Пасти коз во время своего отъезда хозяйка не требовала. Ничего с ними не сделается, если день-другой в хлеву постоят. Целее будут. Сено им Рыска уже подкинула. Веток с ближайшей ветлы наломала. Налила бы воды, но в доме она закончилась. Жар снял с полки подойник и, даже не удосужившись в него заглянуть, нехотя побрел к сараю. Козы встретили парня настороженно. Обрадовался только козел, но для него у вора сегодня не было ни дела, ни пряника. Закрыв нижнюю створку двери, парень оттеснил в угол самую покладистую старую козу, подсунул под нее подойник и наклонился, изучая место работы. Разница с коровами оказалась большей, чем Жар думал. Коза повернула голову и тоже поглядела на парня, снисходительно, чуть ли не с жалостью. «Но-но!» — сердито прикрикнул на нее смущенный вор. «Жуй давай свою жвачку, сейчас разберемся». Коза честно попыталась выполнить приказ, но тут же поперхнулась, и морда у нее стала еще более озадаченная. Жар попробовал сменить тактику, перебирать пальцами, а не тянуть. И в подойник, наконец, брызнула первая хлипкая струйка. «Ага!» — возликовал вор и принялся за дело двумя руками. Коза его оптимизма не разделяла, но покорно терпела, время от времени вздрагивая и потрепыхивая хвостиком. В хлеву потемнело. Вернулся Альк и заглянул через створку, интересуясь доярскими успехами. «Да у тебя же там таракан плавает!» — возмутился он. «Где? Ух ты, дрянь!» Жар попытался подцепить таракана пальцами, но тот проявил недюжинный талант ныряльщика. «Вливай!» — с годливой гримасой велел Альк. «Хоть бы глядел, куда доешь, дурак!» «А может, он с козы упал?» — обиделся Жар больше на дурака, чем на приказ. «Скажи еще, что выдоился!» Вор досадливо выплеснул молоко в навоз. «Подумаешь, один маленький тараканчик! Если бы незаметно выловил и выкинул, никому бы от этого молока не поплохело! Но мы же высокородные, мы же привередливые!» Подойник снова начал наполняться, медленно и печально. Альк поглядел-поглядел на это дело, заскучал и, приоткрыв створку, опорожнил ведро в корыце для воды. Животные кинулись пить. Старая коза тоже заинтересованно подалась вперед и встала одним копытом в подойник, а под яростный вопль Жара и другим. «Доил бы уже сразу на пол», — с ухмылкой посоветовал Альк. «А какого Саши это им ведро показал?» «Я думал, ты ее держишь». «Чем?» «Проповедью», — ехидно предположил Саврянин. Жар в третий раз принялся за работу, еле сдерживаясь, чтобы не запустить в него подойником. Молоко в козе наконец кончилось, и неизвестно, кто ощутил от этого большее облегчение. Старушка поспешила удрать за ясли с сеном, а вор нацелился на следующую жертву — молоденькую норовистую козочку. Увы, она материнского человеколюбия не унаследовала, и для начала в притворном ужасе забилась задом в угол, а потом внезапно пошла на прорыв, устремив врага в самое чувствительное место мучителя. Жар успел выставить колено, но все равно взвыл от боли. Даже два раза. Негодяйка оказалась такой костлявой, что когда вор стукнул ее по хребту, в ладони хрустнула. Догадавшись, что сейчас с ней сделают что-то очень плохое, козочка резко сменила тактику и замерла, как вкопанная. «На, мол, дай, в чем проблема-то?» Жар замахнулся на нее еще раз, но решил пользоваться, пока дают. А ввалить заразе и потом можно. Потряхивая онемевшей рукой, вор кое-как принялся за дело, и вскоре козьи сосцы обвисли тряпочками при полном вымени. «Чего ты там копаешься?» — снова заглянул в сарай Альк. «Мне уже в кормильню пора». «Оно молоко не отдает!» — пропыхтел злющий, потный Жар, бесплодно горбатясь над подойником. Коза мстительно продолжала поджимать брюхо, не давая молоку оттекать вниз. Белокосый неспешно, со вкусом, вытащил из-за спины один клинок. Попробовал его остроту на ногте. «Может, отрубить ей вымя и выжать?» Продолговатые козьи зрачки на миг стали круглыми, и в подойник упало несколько горошков из обильного их града. Жар взревел, как раненый медведь, вскочил и швырнул таки подойником в Саврянина. Альк отпрянул, одновременно захлопывая верхнюю створку. Подойник отскочил от нее и упал козлу на голову, надевшись на рога, а ручкой зацепившись под бороды. Во тьме сарая началось столпотворение. Ошеломленный козел тряс башкой, гремя рогами по подойнику, и гулко в него блея, чем пугал мечущихся коз еще больше. Истоптанный и избоданный Жар наконец прорвался к двери и сдуру распахнул ее настежь. Козы, увидев свет в конце этой душегубки, дружно бросились к нему, чуть не сбив вора с ног. Сообразив, что за разбежавшуюся скотину рыска его не похвалит, парень успел таки ухватить последнюю беглянку за бока. Часть козы, по жаровым ощущениям, большая, осталась у вора в руках, а меньшая вырвалась и, зияя проплешинами, вслед за стадом умчалась в незапертую калитку. «Какого Сашия?» — только и осталось возопить Жару. «У меня руки ведрами были заняты», — огрызнулся Альк, держась на отшибе. «Нечего было хлев открывать. Нечего было железяка их пугать. А что ты с ними делал, я вообще молчу». Жар скомкал два огромных клока пуха в войлочный снежок и бросил козам вслед. «Надо их теперь ловить как-то», — мрачно сказал он. «Сами к вечеру вернутся». Почти сразу же с улицы донесся гневный женский вопль, перешедший в брань. «Пошли вон от моей малины, паскуды! Уголек, ату их, ату!» Раздался заливистый собачий лай, заполошное мимеканье и удаляющийся топот. «А сколько они за это время чужих огородов потравят?» «Тогда лови», — разрешил Альк, поспешно направляясь к калитке. «А ты? А я на работу пошел». «Эй, так нечестно, тут и твоя вина есть. Я как-нибудь смогу жить с ней дальше», — криво ухмыльнулся Саврянин. «Рыска расстроится», — припугнул Жар. «А мне что с того?» Альк, тем не менее, рассеянно поглядел вслед козам. Они успели отбежать довольно далеко и сейчас теребили смородиновый куст, перевесившийся через плетень. «Слушай, ну будь человеком! Я их в одиночку в жизни не загоню!» Вор забежал вперед и захлопнул калитку у Алька перед носом. Саврянин посмотрел на него, как воробей на загородившего дорогу червяка, но неожиданно смягчился. «Ладно, давай я здесь постою, а ты пробеги за дворками и пугани их с другой стороны». «Хорошо!» Жар умчался. Альк распахнул калитку и вышел на середину улицы. Козы заметили его, на щепку насторожились, но потом продолжили ощипывать едва завязавшиеся ягоды. Хозяина, видно, не было дома, потому что куст успел почти облысеть, когда вдалеке наконец показался запыхавшийся Жар. «У, гадины рогатые!» — зарычал он, раскидывая руки и слегка наклоняясь, чтобы произвести на коз наихудшее впечатление. «А ну-ка ж домой!» Козы попятились. Козел продолжал мусолить ветку до последнего, отскочив, когда Жар уже почти его коснулся. Бежать в сторону Алька, а потом в калитку, стадо и не подумало. «Ме?» — поинтересовалась козочка-зачинщица у остальных. «Бе!» — презрительно отозвалась ее мать. «Мол, я на своем веку и не таких идиотов видала». Козы деловито рассредоточились во всю ширь улицы, не сводя с вора лукавых янтарных глаз и в разнобой помахивая хвостиками в ожидании его следующего хода. Жар разочарованно выпрямился, посмотрел на Алька. «Ну, что дальше?» И тут козы подло пошли на прорыв, обходя вора с обеих сторон. Жар метнулся туда-сюда, поймал еще клок шерсти и заорал козам вслед такое, что молоко у них должно было пропасть не меньше, чем на неделю. Алька ставил уже бессмысленный пост у калитки. «Ну, теперь я могу идти?» — саркастически осведомился белокосый у вора. Козы опять-таки не ускакали за 3-9 земель, а отбежали на четверть вешки и остановились, мародерствуя на цветочной грядке вдоль забора. «Иди ты!» Жар был так нелюбезен, что даже указал Саврянину самое подходящее с его точки зрения направление, а сам отправился догонять стадо. Альку все равно было в ту сторону, и он пошел наравне с вором. Козы, увидев надвигающийся на них карательный отряд, отступили еще на пару дворов, а там уже и луг начался. «Здесь мы их точно не поймаем», — с досадой сказал Жар, — «хоть бы в лес не ускакали». Но козы вовсе были не дурами и прекрасно понимали, что в лесу их ждет быстрая и бесславная кончина. Поэтому с дороги они не сходили, то пощипывая обочины и подпуская преследователей на несколько шагов, то срываясь в бешеный скок. «Надо сделать вид, будто мы за ними вовсе не гонимся», — шепел вор. «Пусть успокоятся, решат, что мы не опасны». «Лично я и так». Альк, не удержавшись от охотничьего соблазна, внезапно сделал рывок вперед и поймал козочку за рог. Та забилась и закричала, как ребенок. С другой стороны, с ликующим воплем подскочил и вцепился Жар. Стадо растерянно остановилось, сообразив, что шутки кончились. Но тут впереди на дороге показалась знакомая фигурка в светлом платьице. Выбрав из двух зол меньшее, козы с истошным меканьем кинулись к рыске. Обступили, будто кучка потерявшихся и нашедшихся детей, и дрожащими голосами принялись ябедничать. «Мерзавцы! Извращенцы! Душегубы!» Козел так и не сумел сбросить подойник с рогов, и его гулкие жалобы выходили особенно прочувствованными. Девушка непонимающе поглядела на коз, перевела взгляд на Алька с Жаром, и ее брови поднялись еще выше. «Мы тут с козочками погулять вышли», — нашелся вор, выпуская уже охрипшую жертву. «А то застоялись в хлеву, бедные, верно, Альк?» Но Саврянина рядом уже не было. Он с непроницаемым лицом прошел мимо рыски, делая вид, что вообще не замечает никаких коз и не слышит их обличительного блеяния. Чем ближе рыска подходила к кормильне, тем громче у нее колотилось сердце. А вдруг ее там действительно освищут и закидают всякой гнилью? Да и вполне себе крепкой картошкой тоже неприятно. В Зайцеграде слушатели хоть трезвые были, а лесорубы в обозе вообще от хуторских батраков не отличались. Простые, добрые. Утренний кураж прошел, и девушка уже почти жалела, что согласилась. но если бы отказалась, то, пожалуй, сейчас мучилась бы еще больше. У крыльца рыска остановилась, собираясь с духом, точнее, борясь с желанием развернуться и удрать. Но дверь сама открылась ей навстречу, и на порог вышел Алик. На страже заведения он выглядел очень внушительно. Высокий, суровый, с мечами, пристальным оценивающим взглядом. Не знаешь, что опаснее. На рынке рыска купила не юбку и не платье, а цветастую шаль-паутинку. Наброшенная на плечи, она действительно оживляла одежду и смотрелась миленько, как и ярко-красный бант на конце туго заплетенной косы. Вместо того, чтобы уступить девушке дорогу, Альк страдальчески поморщился. «Снимай!» И тут же сам сдернул шаль с рыскиных плеч. «Ты что делаешь?» Девушка попыталась ее удержать, но даже поймать не успела. Держа шаль за конце, Саврянин перебросил ее через рыскину голову и завязал на талии вместо пояса. Кое-как, не в натяжку и на боку. «Криво же!» Девушка попыталась перетянуть ее узлом вперед и поправить, но Алик дал ей по рукам. «Цыц! Теперь рубашка!» «С ней-то что? Ай!» Саврянин распустил узел на шнуровке ворота. Еще и подергал ее, чтоб хорошенько разошлась, открыв ключицы и верх груди. «А волосы...» Альк на миг задумался. Рыска пискнула, когда Саврянин по-свойски сцапал ее косу и принялся расплетать. Жесткие ловкие пальцы сновали между прядями, как челноки. После косы волосы были чуть волнистыми, жались друг к дружке. Альк небрежно растеребил их в закрывающий спину полог, а освободившуюся ленту повязал рыске поперек лба, оставив концы свободно свисать вместе с волосами. Все заняло не больше трех щепок. «Теперь иди», — разрешил Альк. Рыска посмотрелась в непросыхающую лужу и охнула. «Что ты натворил? Я две лучины собиралась, и теперь напугала, похоже». «Давай проходи». Саврянин развернул ее за плечи к двери и подпихнул коленом под зад. «Ждут уже». Девушка влетела в кормильню, как пробка. Точнее, как краюшка хлеба в рыбный пруд. Народу в заведении собралось тьма. Хозяину даже светильники пришлось до срока зажечь. Все окна заслонили. Здрасте. Рыска жалобно помахала рукой, обернувшимся к двери, привлекая внимание остальных. К огромному облегчению девушки Жар с Сивой уже были тут. Одновременно вскочив с мест, они протолкались к рыске, прикрыли ее с боков и проводили за стойку. «Однако вот и наша сказочница», — приветствовал девушку кормилец, насмешливо и слегка сочувственно. «Ну, добро пожаловать, девка! Чуть что, приседай!» Мужик отодвинулся на самый край, уступая девушке место. Стойка была достаточно высока и прочна. Рядом выход на кухню и задний двор. Удобное местечко. Хозяйскую предусмотрительность даже Жар оценил. Разгоряченный кружкой вина, да и вообще не страдавший от застенчивости, он оседлал стойку, как корову, и громким, хорошо поставленным голосом начал балагурить. «Внимание почтенной публике! Впервые в поселке и только для вас! Великая путешественница и сказочница Рыска с хутора странствовала по всем рентарским городам, веселила людей тут и там, выступала на помосте с самим Нетрепловым, заговорила так, что бежал с позором, шутку скажет, народ ляжет, песню заведет, весь мир подпоет». Рыска ошарашенно уставилась на друга. Голосок у нее был хоть и чистый, но слабенький. Та же Феся на раз перепевала. Да и про мудреца не врали, а вспоминать было жутко стыдно. «Не робей, заказывай! Страшилку, смешилку, былину, всякую напрослину! Пиво бурливо, вино ледянку, борщ со сметанкой!» — басом добавил кормилец, вызвав дружный смех гостей. Напряжение спало. Рыска тоже улыбнулась и уже спокойнее посмотрела на толпу. Люди как люди. Глазеют на нее чуть ли не с благоговением. И Жар расхвалил. «А про любовь сказка будет?» — застенчиво спросила девчушка лет 14. Две ее подружки-ровесницы хихикали, но поддержали умоляющим. «Да-да-да, и чтоб с прекрасным царевичем!» «Про любовь?» — Рыска на миг задумалась и с упоением ощутила, как за спиной уже привычно разворачиваются невидимые крылья вдохновения. «Сейчас подхватит и понесет!» На стуле стало неудобно и тесно. Девушка подпрыгнула и боком села на стойку, лукаво склонив голову к плечу. «Так уж и быть, будет вам, царевич, только чтоб потом не жаловались!» Убедившись, что все идет как надо, кормилец отправился разливать пиво по кружкам. Подсовывать его увлеченным гостям очень удобно. Выпьют и спохватятся только, когда счет увидят. А после пива и закусить непременно захочется. Рыска без помех добралась до середины сказки, когда Жар виновато подмигнул подруге и стал пробираться к выходу. До вечерней службы в молельне оставались считанные щепки, как раз добежать. Девушка весело кивнула в ответ. Ей уже было ни чуточки не страшно. И хотя ее россказни понравились не всем, внимательных слушателей оказалось больше, а разочарованные ушли или мирно ужинали за дальними столами. Рыска рассеянно проводила друга взглядом, набрала побольше воздуха и поперхнулась. Альк сидел на стуле у двери, перегородив проем, упертый в косяк ногой, и смазливая служаночка, пристроившись сбоку, любовно переплетала белую разлохматившуюся косу. Саврянин довольно щурился, как кот, которого чешут за ухом. Жар, проходя мимо, отвесил какую-то шуточку, по лицу, видать, скабрезную. Альк ухмыльнулся, убрал ногу и лениво пнул ею вора. Не достал. Видно, не старался, но заставил скакнуть. «Ну!» — нетерпеливо окликнул сказочницу пожилой почтенный с виду мужчина, увлекшийся байкой чуть ли не больше девчушек, тоже слушавших с приоткрытыми ртами. «Чего замолчала?» Рыска заставила себя оторвать взгляд от этой гадкой, почему интересно, сцены и продолжить рассказ. Вот только лес, по которому шла ее героиня, становился все гуще и мрачнее. Даже волки, несмотря на полдень, завыли. И что эта чернушка Вальки нашла? Вон сколько рентарских мужчин вокруг, а она в саврянина вцепилась. Он даже некрасивый и тощий. Рыске на глаза попался пивной живот кого-то из слушателей, потом еще один, побольше. Нет, ну бывает же и золотая середина, как у Сивы, например. Девушка покосилась на наемника. Тот сидел совсем рядом, неприкрыто любуясь Рыской. Вот, отличный же мужчина. Волосы темные, лицо круглое, глаза добрые, нос... Нос, прямо сказать, грушей, уши оттопыренные, в вырезе рубашки шерсть курчавится. Обрадованный ее вниманием наемник широко заулыбался, указывая щербину на месте давно выбитого клыка. «Нет, ну что же она в нем нашла, а?» Рыска закусила губу. Жаровы подружки ее почему-то совершенно не тревожили, даже забавляли, а то и сочувствие вызывали, если для них это было всерьез. А тут бедная девочка попыталась настроить себя на жалость Рыска, как будто не видит, что Альку от нее только одно надо. Бедная уселась саврянину на колени и взялась за другую косу. Альк чуть отклонился в бок, чтобы по-прежнему видеть сказочницу, но взгляд у него стал затуманенный, рассеянный. Девица перебирала пряди медленно, со вкусом, явно наслаждаясь занятием. Конец у сказки получился мрачноватый. У Рыски на каждую байку их было несколько, смотря по настроению. Но слушателям понравилось. «Жизненно», — одобрил Сива. «Нечего было с этим поцом связываться. Сразу ж видела чудище». «Все равно жалко», — обиженно возразила одна из девчушек. «Что вы, мужики, в настоящей любви понимаете?» «Ничего», — согласился наемник. «Мы больше по той, что детьми кончается, а не гробом». Вокруг захохотали. Мужиков в кормильне было в разы больше. И девчонка обиженно поджала губки. «Неужто они так и сгинули?» С надеждой обратилась она к сказочнице. «Или Хольга все-таки сжарилась и чудо не спаслала?» Рыска застенчиво и загадочно улыбнулась, предоставляя слушателям самим додумывать ответ, какой кому больше нравится. «А может, и видит? А может, и получил уже, вот она так к нему и льнет?» Девушка решительно развернулась так, чтобы взгляд при всем желании не мог упасть на дверь, и начала другую байку.